«Понятно», — несколько озадаченно проговорил Фомченко. «Ну уж, Лопухов», — не согласился Алехин, — «офицера и двух патрулей. С ним надо ухо держать востро. Я ознакомлю вас с ориентировкой и фотографиями», — пообещал он. «Нам сказали», — наконец произнес Лужнов, — «здесь полно банд, правда?» «Говорят, убивают», — Таманцев пожал плечами, — «но мы не видели». Лужнов держал автомат на изготове, время от времени утыкаясь стволом в спину Таманцеву. «Поставьте на предохранитель», — посоветовал ему Алехин и улыбнулся. «Вы летчик?» «Летчик», — покраснев, подтвердил Лужнов и сдвинул шишечку. 87 боевых вылетов», — сказал за него Фомченко. «Комиссован после ранения, как и я, грешный». «Вот так. 87 боевых вылетов, а автомата, возможно, в руках не держал. Летчики. Ладно, скажи спасибо, что этих дали». Они вышли к всполью, и все четверо встали за кустами. На поле, метрах в 200 от них, виднелся добротный дом с мансардой, левее две бедноватые хаты. За ними зловеще чернел лес. «Это дом Павловских», — показал Алехин. «Он заколочен», — заметил Таманцев. «Да, сам хозяин, Павловский-старший, арестован, как фольксдойче, сидит в Лиде», — объяснил Алехин Фомченко и Лужнову. «В меньшей хате», — Алехин указал рукой, — «проживает Юлия Антонюк». «А это кто?» — нетерпеливо осведомился Таманцев. «Сирота. Она с детства в услужении у Павловских. То ли батрачка, то ли служанка, не поймешь. Имеет дочку 1,5 лет». «От кого?» — спросил Таманцев. «Поговаривают, что от немцев, но я думаю иначе. Это Юлия, родная сестра жены Свирида. Кстати, вон его хата». «А кто это Свирид?» — вступился Фомченко. «Приятель капитана», — с иронией заметил Таманцев. «Он и подарил нам Павловского». «Вот именно», — улыбнулся Алехин и пояснил Фомченко. «Обездоленный человек, горбун». «А тетка?» — озабоченно спросил Таманцев. «У Казимира тут где-то есть родная тетка». «Не здесь, а в Каменке. Я отдаю предпочтение Юлии. На две засады у нас просто нет сил». «Нам-то все равно, где блох кормить, там или тут», — Таманцев сплюнул. «Только просветите, не дайте помереть дурой. При чем тут Юлия? Почему Павловский должен появиться здесь?» Часть 32. Алехин. Трудно было допустить, что, попав в эти места после многих месяцев отсутствия, Павловский не попытается встретиться с кем-либо из родных или близких ему людей, но с кем? Отец, которого он, по словам крестьян, уважал и любил, находился в тюрьме. Дом стоял заколоченный, и со стороны издалека было видно, что там никто не живет. Следовало предполагать, что Павловский через кого-нибудь, скорее всего, через свою родную тетку, Зофию Басияда, постарается узнать о судьбе отца. Как я выяснил, Басияда, истовая католичка, без симпатии относилась к немцам, запрещавшим религиозные службы на польском языке и жестоко притеснявшим не только рядовых верующих, но и наместников божьих ксензов. Фактом было, что она, наполовину немка, не подписала «Фолькслист», как это сделали ее брат и племянник, хотя в тяжелых условиях оккупации германское гражданство давало немалые блага.